Бартанул. Владимир Высоцкий рассказывал. Однажды к нему подошел парнишка, просил автограф. Наверное, восторгался творчеством, преклонялся перед талантом певца, а Высоцкий был в плохом настроении, в тоске и в раздражении, и парнишку грубо отогнал. Бартанул. Есть такое разговорное слово. А потом, в другой стране, сам Высоцкий увидел знаменитого актера-каскадера, которым восхищался. Подошел, хотел поздороваться, высказать свой восторг, а актер был в плохом настроении. И Высоцкому резко ответил, грубо, точно так, как тот когда-то парнишке. На другом языке, но абсолютно так же. И Высоцкий испытал самое неприятное чувство — унижение. Или одна женщина сказала о своих чувствах любимому мужчине, робко и застенчиво, а он был занят, решал важные проблемы, настроение было так себе. И довольно грубо ответил, даже насмешливо, мол, мне не до романтики, отстаньте. Женщина заплакала потом и вспомнила, как в пионерском лагере ей один мальчик признался в любви, а она посмеялась над его робким признанием и еще всем рассказала об этом с насмешкой. Все тоже смеялись, а мальчик заплакал. Так и бывает в жизни. Если нас оттолкнули, надо вспомнить, не отталкивали ли и мы кого-то слишком резко и грубо? Чувство неприятное, конечно. Обескураженность и унижение, неловкость. Не всем надо позволять приближаться, это верно. И не всем надо улыбаться, когда улыбаться не хочется. И не на все оклики надо отвечать. Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают. Так пел Высоцкий. Но надо помягче по возможности. Иногда мы не можем ответить на чужое внимание, на предложение дружбы или на признание в любви. Но надо быть более тактичным. Если, конечно, речь не о хаме и не о сталкере-преследователе, навязчивом и несносном эгоисте. Надо учитывать чужие чувства, если это искренние чувства, и человек адекватен и деликатен. Также важно помнить, что не всегда тот, кто нам нравится, готов к общению. У людей разные проблемы бывают, разные настроения, разные события в жизни, и запросто подходить и вступать в контакт тоже не надо. Сначала надо выбрать удобное время и постараться понять, что переживает и чувствует тот, кто нам нравится. Готов ли он давать автографы, выслушивать признания и улыбаться.